Я подошел к окну, разложил на подоконнике запасные автоматные магазины. Рядом прислонил к стенке два автомата. Оружие лишним не бывает, а уж патроны, тем более. Возле соседнего окна, коих в комнате было два, повторил процедуру. Два автомата к стеночке, стопку магазинов на подоконник. Оба окна выходили на парк, за которым вдалеке, примерно в полукилометре, виднелись входные ворота и будка охраны. Отсюда из автомата я до будки охраны хоть и достану, но огонь будет неприцельным. Бабах! Будка охраны вспыхнула клубком огня, а к небу взметнулось облако дыма. Понеслось. Я отскочил от окна на пару метров и расстрелял оконные стекла из автомата. Не хотелось бы, чтобы во время боя мне всю рожу распахало сыплющимися из оконных рам стеклянными осколками. На звуки стрельбы и взрывов среагировала охрана, которая наводнила площадку перед входом в особняк и парк. Среагировали, надо отметить, очень быстро, пара минут, и народу с автоматами наперевес как в утренней маршрутке. И практически все охранники поместья повернуты ко мне спинами. Автомат в моих руках бил короткими, точными очередями. Калибр 7,62 на коротких дистанциях страшен, никакой бронежилет не спасает, да и не было на местной охране бронежилетов. Беспорядочно отстрелял один за другим пару магазинов, целей столько, что глаза разбегаются, не знаю, в кого и стрелять, хочется во всех и сразу. Мне бы сюда пулеметную спарку, а лучше СПУ-4. Срезал очередью пробегавший под окнами парный караул. Собаку, которая была у них на поводке, пожалел, она так и осталась рваться с поводка, отчаянно лая на меня. Выпустил несколько контрольных выстрелов в лежащих на земле охранников. Перевел огонь на виднеющиеся за фигурно подстриженными кустами головы в форменных кепи. Стрелял сквозь кусты, не жалея патронов. Для мощного патрона 7,62 мм тонкие ветви густого кустарника не представляют никакой преграды, особенно на дистанции до 300 метров. Высадил автоматный магазин, сменился, отстрелял еще один. Перебежал ко второму окну, схватил холодный автомат и вновь открыл огонь. Рядом с главными воротами поместья ухнул взрыв 82-миллиметровой минометной мины, потом еще один и еще. Миномет работал без остановки, методично забрасывая минами парк и въезд в усадьбу. Это минометный расчет вольных стрелков давит противника, давая возможность штурмовым группам безопасно подойти вплотную. Надо сказать, что парни работают на пятерку, вон как кучно садит, любо-дорого посмотреть. В дверь забарабанили, я никак не отреагировал на это. Сперва хотел сыпануть автоматной очередью через дверное полотно, но потом здраво рассудил, что могут ведь и ответить. А оно мне надо? Пусть лучше тарабанит в двери, теряются в загадках, что здесь происходит и что с их хозяином. Зал, где я обосновался, располагался на первом этаже, а решеток на окнах не было, и пусть цоколь был высоко, больше 2 метров, но надо было следить, чтобы противник не проник сквозь окна. Накаркал. Снаружи первого окна показались руки, которые ухватились за подоконник и подтянули тело, показалась голова, в которую я тут же выпустил короткую автоматную очередь. Пули попали в лицо мужика, который пытался забраться внутрь помещения, разворотили ему череп, который лопнул, как переспевшая тыква, только кепка отлетела в сторону. Я метнулся к окну и тут же щедро сыпанул длинными очередями, опустошая очередной автоматный магазин до сухого донышка. Под окнами кучковались несколько охранников, помогавших застреленному мной бедолаге забраться в окно. Пули стеганули по земле, зацепив одного из вражеских бойцов по ноге, двое его подельников отскочили в разные стороны и принялись огрызаться в ответ. Завязалась ожесточенная перестрелка, я бегал от окна к окну, пытаясь достать вражеских стрелков, но получалось это не очень хорошо, потому что высовываться из окна я не хотел и стрелял по-сомалийски, не глядя, куда летят пули. Вот сейчас бы ой как пригодились ручные гранаты. Ответные пули стеганули по оконным рамам, обдав меня фонтаном деревянной щепы, еще чуть-чуть и могли бы попасть мне в голову, а так всего лишь покоребало кожу на щеке. Отскочил вглубь комнаты, подальше от окон, и принялся стрелять по мельтешившим в парке охранникам поместья, которые пытались сдержать штурмующие группы, заехавшие на территорию парка через развороченные взрывом ворота. Стрелял я длинными очередями, не жалея патронов, сейчас не до экономии. Чем сильнее огневой накат на врага с моей стороны, тем меньше погибнет парней из моего отряда при штурме. Бам, бам, бам. В дверь начали колотить чем-то тяжелым, еще чуть-чуть, и она сдастся. Я перебежал к двери и высадил по дверному полотну несколько щедрых очередей, водя стволом автомата в разные стороны, то вверх, то вниз, то влево, то вправо. Отстрелял полный магазин и тут же отскочил к стене, чтобы не получить ответную пулю. Грохот прекратился, по ту сторону двери поняли, что здесь им не рады. Зато со стороны окон, выходящих на парк, одновременно заработали несколько автоматов. Пули стеганули по потолку и противоположной стене. Я присел на колено, а потом и вовсе плюхнулся на живот, чтобы не стать целью для невидимых мне автоматчиков. «Придурки!» – заорал я. «Сейчас пристрелите своего хозяина. Прекратите стрельбу, он у меня в заложниках». Вновь заколотили в дверь, я опять открыл огонь через дверное полотно, не жалея патронов. Под окнами особняка прогремели несколько взрывов ручных гранат. Потом раздалась взбалмошная трескотня длинными очередями нескольких автоматов, потом вновь взрывы гранат, но уже очередью, звук работы АКСа. Стрельба стихла, вернее, ее звуки сместились куда-то в глубину парка, который располагался на обратной стороне особняка, там, где было стрельбище, искусственный пруд и каскад фонтанов. Через 10 минут томительного ожидания, которые я провел, лежа на усыпанном стрелянными гильзами полу, по ту сторону двери раздалось два одиночных автоматных выстрела, а потом я расслышал знакомый голос. «Командир, командир, вы тут? Это я, Чак, я здесь!» — крикнул я в ответ. «Сейчас открою дверь!» Открыл дверь, запустил внутрь Чака и Уда, которые тут же принялись расспрашивать меня о моем состоянии. Я отмахнулся, приказав им продолжить осмотр особняка, а сюда вызвать кого-то из бойцов, которые возьмут под охрану пленных и комнату сейф. Зачистка поместья продолжалась больше часа, удалось взять невредимыми 12 сотрудников охраны, троих взяли ранеными, остальных, а их было больше 30 человек, уничтожили в бою. Также взяли в плен 20 человек из обслуги, которых согнали в одну комнату. С нашей стороны было двое погибших и 6 раненых. А если учесть, что обычно при штурме наступающая сторона теряет в 3 раза больше бойцов, чем обороняющиеся, то можно сказать, что мой отряд отлично себя показал. Особняк и поместье принялись тут же тщательно досматривать на предмет сбора трофеев. Уж больно богатый и заряженный был домишко, грех не воспользоваться таким шансом, чтобы пополнить казну отряда. «Кот, кот!» — обратился ко мне капитан Носов, который возглавлял группу советских солдат, приданных нам в качестве усиления. «Что тут произошло? Как тебя раскрыли?» «Тут другое», — отмахнулся я и, ухватив Носова за рукав, потащил его в комнату с сейфом. Вот из-за чего я подал сигнал помощи. Я показал на стену, увешанную отрубленными руками. «Видал? Ни хрена себе!» — поразился Носов. «Вот и я о том же. А еще в соседней комнате есть сейф, забитый золотом и наличкой. Адольфа ван Дергельца и его доверенного слугу я взял в плен, их можно допросить. Еще есть список подельников Дергельца, у которых можно поживиться золотишком, все они в той или иной мере спонсоры ядерного проекта ЮАР. А еще ван Дергельц планировал устроить геноцид в соседней с Заиром стране, в Анголе. Короче, много чего есть на этого мелкого дрища. Ты давай, не стой столбом, а иди допрашивать этого урода. Времени в обрез, как соберем трофей, сразу уйдем отсюда. Зачем спешить с допросом?» — отмахнулся Носов. «Как уберемся отсюда, доберемся до лагеря и в спокойной обстановке его допросим». «Нет», — категорически заявил я. «Труп ван Дергельца останется здесь, а кисти его рук будут прибиты в самый центр этой стены», — жестко произнес я. «Чего?» — скривился капитан. «Чех, ты совсем ку-ку? Какие руки, какой труп? Ты чего гонишь? Полковник тебя убьет за такое самоуправство». «Мне пофиг», — отрезал я. «Хочешь от него получить инфу? Допрашивай сейчас». «Нет», — накинулся на меня Носов. «Пленный поедет с нами, и Козлов его лично допросит». «Понял, капитан», — подошел я вплотную к Носову, — «еще раз повторяю, что этот живодер Гельц останется здесь в виде трупа, потому что если он поедет с нами, то, скорее всего, Козлов сохранит ему жизнь, перевербует, и тот будет и дальше коптить небо. А после всех тех зверств, что он устроил, это неправильно. Понимаешь, неправильно и несправедливо, Чех. Ау», — перешел на шепот Носов. «Ты чего вдруг стал таким моралистом? Если бы мы расстреливали каждого негодяя, у которого на счету горы трупов, то совсем остались бы без агентуры». «Я свое слово сказал», — еще раз повторил я. «Труп Гильца останется тут. Все. У меня больше солдат в подчинении, чем у тебя, так что думай, чье слово будет окончательным. Твою мать! Спустя пару секунд зло сплюнул себе под ноги Носов. Ну вот что мне с тобой делать, полковник нас обоих убьет. Теряешь время, поторопил я капитана, допрашивай быстрее. Как его допрашивать, если ты вслух при нем заявил, что хочешь его убить? Раздосадованно прошипел Носов. Гельц, крикнул я в ухо пленного, если ты все, что знаешь, не расскажешь этому человеку, ткнул я пальцем в сторону Носова, то я лично вырежу всю твою семью, всю. Особенно достанется твоему сынишке Ушлепку, который уже успел повесить свои трофеи на эту стену. Понял, сука такая. Пнул я со всей дури Ван Дергельца. Адольф болезненно застонал и горько зарыдал навзрыд, размазывая сопли по лицу. Мне было его ни капельки не жалко. За что жалеть этого выродка? За то, что он и его предки отправили на тот свет десятки тысяч африканцев. Не дождется, господин. Раздался еле слышный голос того самого доверенного слуги, который все это время никак не шел на контакт. «Чего тебе?» – скривился я, думая, что он сейчас будет просить за своего босса. «Вы и вправду убьете моего хозяина?» «Да», – ответил я, – «а тебе что, жаль его?» «Нет, господин, мне его не жаль. Если я увижу своими глазами смерть хозяина, то это будет самый счастливый день в моей жизни». «А как?» – удивился я такому повороту событий. «С чего бы такая перемена настроения? На той стене есть руки моей жены и троих детей», – прошептал слуга. «Ни хрена себе!» – поразился я. «А с чего ты тогда на него работал?» «Такая у меня судьба», – попытался пожать плечами связанный мужчина в ливрее. «Рабство в Африке зародилось сотни лет назад и за это время приучило местных жителей к тому, что поклоняться и служить белым господам – это норма. Норма жизни – это как восход солнца на востоке, его закат на западе, и чернокожий негр, слуга белого господина. Еще 300 лет назад рабами могли быть представители всех народов, но чтобы заполучить раба, надо его сначала поймать. Цивилизованные страны в таких случаях закономерно оказывали сопротивление. Татарские набеги на страны Восточной Европы и морские десанты алжирских пиратов были весьма рискованными предприятиями, из которых половина, а то и больше, оканчивались неудачей и, как правило, гибелью участников. Огнестрельное оружие и артиллерия делали свое дело. Значит, гораздо выгоднее и безопаснее иметь дело с народами, ведущими первобытный образ жизни, не имеющими вооружения, кроме примитивных копий, ножей и луков. Регионы с таким населением имелись в Африке и обеих Америках. Но рабы и индейцы, если можно так сказать, на поверку проиграли неграм в соотношении цена, качество. От постоянной изнурительной работы на плантациях они быстро умирали. Часто заболевали. Старый свет, так или иначе единое образование, а значит, и схожие болезни более или менее имелись повсюду. Индейцы же не имели иммунитета к инфекциям из-за океана. Тут еще надо отметить, что в случае побега коренной американец оказывался среди своих, и мог легко среди них затеряться. Неграм на такое рассчитывать не приходилось, равно как и на помощь со стороны местных. В итоге индейцев чаще брали для прислуги и сексуальной эксплуатации. А вот тропическая Африка оказалась уникальным местом, откуда можно брать живой товар. Густонаселенный регион, не имевший, однако, никаких предпосылок к тому, чтобы объединиться в какое-либо подобие государства и оказать сопротивление. На побережье Африки имелись порты со всей инфраструктурой, откуда можно было удобно для работорговцев отправляться через океан. Европейцам, в общем-то, не надо было лезть в джунгли самим. Рабов им поставляли более развитые прибрежные племена или же арабы, для которых это превратилось в стандартный источник дохода и устойчивый бизнес. Использование негров в качестве рабов в Северной Африке вообще имело давнюю традицию. Тут она получила новое развитие. Ну и наконец, жители Африки оказались очень выносливыми и прекрасно приспособленными к работе на плантациях. Если использование белых каторжников-христиан все-таки вызывало протест, то тут расовые различия усугубляли пренебрежение к эксплуатируемым. Хочется, однако, отметить, что исторически абсолютным злом трансатлантическая работорговля не являлась. Едва ли она подорвала демографию на африканском континенте, так как там велись постоянные межплеменные войны, свирепствовали эпидемии. Рабство среди самих африканских народов так или иначе процветало. Например, в бассейне реки Нигер рабов могли держать и откармливать для последующего употребления в пищу. То есть негр, умерший от тяжелой работы на плантации, после смерти не попадал ни в чей желудок, а на родине у него на это имелись значительные шансы. «Как звать?» – спросил я у связанного негра. «Мишель». «О, Миша, по-нашему, совсем хорошо. Мы тебя развяжем, если поклянешься, что будешь себя вести тихо, смирно». «Клянусь», – тут же произнес слуга. «Отлично», – кивнул я, перерезая веревку. «Вот этот молодец», – показал я на Чака, – «будет тебя сопровождать». «Мы взяли в плен слуг, что были в поместье, и часть охранников. Твоя задача – провести с ними переговоры, и если есть те, кто хочет уйти с нами, то пусть собираются, остальных свяжем, но убивать не будем, даже охранников. Также от тебя требуется показать все ценные вещи, которые имеются в особняке, а еще тебе надо будет рассказать все тайны своего господина и его друзей. Если хорошо сработаешь, то я разрешу тебе убить Ван Дергельца и отомстить за смерть своей семьи». «Договорились?» Пожилой негр, услышав мое предложение, тут же согласно закивал головой, плюхнулся на колени и принялся хватать меня за руки, чтобы расцеловать. «Эй-эй!» – запротестовал я. «Прекрати это! Давай шустрее выполняй приказ, а то я передумаю». Мишель тут же подскочил на ноги и бросился выполнять мой приказ. Чак не поспевал за прытким и шустрым слугой. Я оставил Носова допрашивать Ван Дергельца, а сам вместе с паспорту пошел выгребать содержимое сейфа. Трофеи нам достались знатные. Только одного золота в слитках, монетах, самородках и россыпью оказалось около 2 тонн. Бумажных денег было в общей сложности около 1 кубометра. Алмазы я скинул в один мешочек и убрал в свой рюкзак. Помимо золота, бумажных денег и алмазов выгребли оружие и быка, найденные не только в особняке, но и в казармах охраны. Там же располагался склад с оружием и боеприпасами. В гараже усадьбы разжились техникой и автотранспортом. В полукилометре от поместья Ван Дергельца был его личный аэродром, на котором стояли 2 легкомоторных самолета и вертолет. Подъезды и подходы к усадьбе перекрыли и заминировали, чтобы было можно спокойно потрошить богатый особняк. Ну и Носов все никак не мог успокоиться и допрашивал Ван Дергельца. Из поместья потомка Буров мы ушли только на следующий день, забрав с собой все ценные, в том числе слуг и часть бывших охранников, которые решили присоединиться к нашему отряду. Тех, кто не захотел связать свою жизнь с вольными стрелками, мы оставили связанными в особняке, чтобы они передали тем, кто прибудет в имение, наше послание, которое было продублировано красной краской на белоснежных стенах особняка. «Африце Витхаутануцлиарбомб», что в переводе означало «Африка – не место для ядерной бомбы». Адольф Ван Дергельц, потомок Буров, золотодобытчик и миллионер, как я и обещал, остался в усадьбе. Его труп был прибит копьями к стене в зале с охотничьими трофеями между головой носорога и слона. Кистей рук у трупа не было, их прикрепили к стене среди тысячи рук чернокожих африканцев. Копья в еще живое тело Адольфа вколачивали его же слуги, которые буквально передрались между собой за право причинить страдания своему хозяину. Больше в поместье ни одного мертвого тела не было, все трупы мы забрали с собой. Это было сделано для того, чтобы запутать следствие, которое будут проводить местные власти. Хотя тут надо сказать, что совсем скоро у местных властей возникнут некоторые трудности, и им будет не до какого-то там Ван Дергельца и его разграбленного поместья. В ближайшие пару месяцев у них тут таких усадеб и мертвых Ван Дергельцев появится не меньше 2 дюжины. Это я могу гарантировать. В конце концов, согласно заповедям Робин Гуда, вольные стрелки должны грабить богатых и раздавать награбленное бедным. Этим и займется мой отряд в самое ближайшее время. Глава 16. В Африке я уже 2-й год. Сейчас на календаре апрель 1983 года. Время летит как гиперзвуковая ракета. Вроде только вчера я успокаивал паспорту, сидящего связанным в ванне, а уже 2 года прошло. Надо сказать, что этот временный период оказался весьма насыщенным на события, особенно последний год. За то время, что прошло после штурма усадьбы Адольфа Ван Дергельца, произошло очень много всего, и если бы мне взбрендило в голову писать мемуары о своих похождениях, то я бы исписал столько листов формата А4, что можно было сделать месячный план по сдаче макулатуры в пункт приема вторсырья. Но если уж совсем вкратце, то за этот период со мной произошло следующее. Полковник Козлов, когда узнал о моем самоуправстве, долго молчал, потом грустно, с какой-то тоской в голосе произнес: «Примерно этого я от вас, Петр, и ожидал. Сразу видно, что вы, сын своего отца, тот тоже был непримиримым романтиком и идеалистом. Вы все сделали правильно, хвалю. Правда, не стоило грабить особняк. Оставив на месте все ценности, вы бы показали нашим противникам, что для вас идея главнее материальных ценностей. Вот. А капитан Носов утверждал, что полковник меня разоприт, а Алексей Михайлович, нормальный, понимающий мужик, который, впрочем, тут же испортил мне настроение. Петр, вам с вашим отрядом придется какое-то время поработать в этих местах, пройдясь по списку этих объектов. Козлов ткнул пальцем в каракули Ван дер Гильца. Надо их зачистить в той же манере, что и особняк Гильца, чтобы это выглядело как серия, а не единичный случай. Сами заварили эту кашу, установив такие правила игры, самим теперь придется и расхлебывать, развел руками седовласый полковник. Последующие 3 месяца мой отряд занимался тем, что целенаправленно работал по друзьям-товарищам Ван дер Гильца, громя их виллы, особняки и производственные объекты. Скажу честно, что делал я это не из-под палки, а на самой настоящей волне воодушевления и духовного подъема, ощущая себя истинным Робин Гудом. Работали в основном небольшими маневренными группами на пикапах и малотоннажных грузовиках. Наскочили, если сходу получилось взять объект, взяли его, быстро выпотрошили, вызвали вертолет или легкомоторный самолет, вывезли на нем награбленное добро, которое чаще всего было представлено золотом, драгоценными камнями или наличными деньгами, и тут же растворились в безграничной саванне или непролазных джунглях. 3 раза проворачивали один и тот же фокус, создавали базу-пустышку, на зачистку которой власти Заира посылали регулярные войска, на которые мы, в свою очередь, устраивали засады, кромсая их по частям. 1 раз даже захватили несколько исправных китайских танков тип 59, копию советского Т-55. На этих танках 3 дня катались по саванне, гоняя полк Заирской гвардии. К сожалению, снаряды закончились, и танки пришлось сжечь. Шухер мы навели такой, что чуть было не началась полномасштабная война между Танзанией и Заиром. Полковник Козлов приказал перебраться в Анголу, где мы еще 1,5 года воевали против армии ЮАР, повстанцев из ФНЛА и УНИТА. Тут я и познакомился с красавицей Бьянкой, которая служила переводчицей при кубинских военных инструкторах, воевавших на стороне Анголы против ЮАР. Здесь уже война была другая. Во-первых, не было такого количества богатых трофеев, добытых при грабеже богатеньких вилл и особняков, а во-вторых, противник был хорошо подготовлен и обозлен на нас. Классическая гражданская война с примесью интервенции иностранных держав. С одной стороны, Куба и СССР, с другой стороны, Ангола, Заир, Марокко, ЮАР и коллективный Запад в виде спонсоров. Чтобы сохранить постоянное поступление денег в казну отряда, пришлось разделить вольных стрелков на несколько частей, в которых бойцы менялись на регулярной основе. 1 часть отряда воевала в Анголе, другая продолжала громить золотые прииски и алмазные копи в Заире. Часть добытых денежных средств шла простым африканским босикам, которых целенаправленно переселяли небольшими группами в НРК, Народную Республику Конго. Там они расселялись вдоль северного берега реки Конго, поближе к западному побережью африканского континента. Поскольку места там были тоже опасные, велись постоянные партизанские стычки, то часть вольных стрелков пришлось выделить для охраны новых поселенцев. Кстати, в Африке есть несколько Конго. Ну, вообще-то в 80-е годы было только 1 Конго, а то, что стало потом Демократической Республикой Конго, ДРК, тогда, а вернее сейчас, называется Заир. А еще есть река Конго, по разным сторонам которой располагаются эти страны с таким похожим названием. На южном берегу реки Конго располагается страна Заир, которую в конце 20 века переименуют в Демократическую Республику Конго, а на северном берегу находится Народная Республика Конго. Так вот, Заир намного больше и богаче, чем НРК. Правит там сейчас очередной диктатор, который очень любит носить одежду в раскраске леопард, Мабуту Сисе Сику. Мабуту пришел к власти, разгромив своих политических оппонентов, в том числе тех, кого поддерживал СССР, и сейчас Сисе Сику топит за капиталистов из США и Западной Европы. Короче, он совсем не друг Советскому Союзу и коммунистам. А вот в НРК как раз все наоборот. Там у власти Денис Сассун Нгвеса, который получил власть при поддержке СССР и Анголы. Короче, наш пацан, советский, а точнее, коммунистический по самое не балуй. Но честно скажу, при тщательном рассмотрении все эти новоиспеченные африканские коммунисты плевать хотели на идеалы Маркса и Энгельса, им лишь бы бесплатно получать от СССР оружие, технику и продовольствие. В общем, пока мы наводили кипиш в южных и северных провинциях Заира, которые граничат с Танзанией и Анголой, мой отряд все разрастался и разрастался, в него постоянно вступали сотни желающих, которые искали таким образом способ заработка и защиты своих семей. Каждому бойцу отряда «Вольные стрелки», участвовавшему в боевых операциях, платили по местным меркам просто астрономическую сумму, от 100 до 300 долларов США в месяц, а некоторые особо выдающиеся личности умудрялись получать и по 500 долларов. Ну а что, если солдат исправно тянет лямку, не тупит, не трусит и систематически уничтожает вражеских солдат и технику, то почему бы ему не заплатить и 500 долларов? Семьи ветеранов отряда ставились на небольшое довольствие. На каждого ребенка в семье, жену и родителей раз в неделю выдавали продуктовый набор, состоявший из крупы, муки, сахара, масла и чего-нибудь мясного или рыбного. Чтобы солдаты в моем отряде могли спокойно воевать, рискуя своей жизнью, они должны быть уверенными, что с их семьями все в порядке. Поэтому пришлось задуматься о постоянной базе. Именно тогда и пришла идея обосноваться в НРК. Во-первых, у полковника Козлова там были старые связи, во-вторых, у меня на Народную Республику Конго в частности и на весь тот регион в целом были далеко идущие планы на будущее. Место для базы и тренировочного лагеря подбирали Викиса и несколько ветеранов отряда, отправленные туда, а когда оно было найдено, то в НРК устремился сперва жалкий ручеек, а потом весьма бурный поток переселенцев, состоявший из членов семей и родственников бойцов моего отряда. К концу 1982 года численность отряда «Вольные стрелки» достигла 1000 бойцов, причем это только боевая его часть, а общая численность, с учетом курсантов, которые проходили обучение в лагере, составляла 3000 бойцов. По африканским меркам, это очень неплохая армия, особенно если учесть, что все «Вольные стрелки» были глубоко мотивированные и хорошо подготовленные, и к тому времени большая часть имела боевой опыт за плечами. Особенно важно, что приобретенный боевой опыт был удачным, мы выходили победителями из большей части сражений, и хоть потери у нас тоже были, но, как правило, их количество было некритичным, и за жизнь каждого 300-го медики отряда боролись до конца. А это, по меркам того времени и местности, где происходили боевые действия, было очень нетипично. Простые африканцы привыкли, что их жизни ничего не стоят, и они нужны белому человеку ровно до тех пор, пока могут держать в руках автомат или мотыгу, а как только негр-работяга-солдат заболел или был ранен, то белый господин-командир тут же про него забывает и ищет себе нового солдата-слугу-работника. А тут такие чудеса. Чернокожий солдат получил ранение, его выносит с поля боя, тащит к врачу, который не просто перевязывает рану, но потом еще и следит за тем, чтобы подранок очухался, прошел хоть какой-то курс реабилитации, встал на ноги и вернулся в строй. Если из-за ранения боец не мог опять идти в штурмовики, то ему подыскивали другую должность в отряде, а если он совсем оказывался инвалидом, то ему платили пенсию, а членам семьи оставляли продуктовый пайк. Это был просто разрыв шаблона. Простой чернокожий африканский обыватель не мог поверить во все эти социальные меры поддержки, которые я ввел в норму для сотрудников ЧВК «Вольные стрелки». Паспорту и ветераны отряда объясняли новичкам это просто. Командир, посланник Божий, которого послал к нам Всевышний, чтобы вернуть мир на черный континент и дать свободу всем неграм. Вот в такое объяснение рядовые бойцы вольных стрелков сразу же верили и принимали его. Я вроде пытался как-то объяснить свои нововведения простой логикой финансовой выгоды в дальней перспективе, но малограмотные чернокожие парни не хотели заморачивать себе мозги и все усложнять. Им было проще принять тот факт, что я, Петр Чехов, командир отряда «Вольные стрелки», посланник Божий, спустившийся с небес на землю. В Анголе среди военных советников из СССР я встретил несколько человек, которые спустя 40 лет стали довольно знаменитыми и заметными фигурами в общественной и политической жизни РФ. Доктор Александр Мясников, тот самый, который в 21 веке будет вести теле- и радиопередачи на всевозможных каналах, пропагандируя здоровый образ жизни. Оказывается, он начинал свою трудовую деятельность в качестве военного врача в Анголе и Мозамбике. Собственно говоря, в Анголе мы с ним и пересеклись. Я его узнал только по очкам и голосу, охренел от встречи, а потом с важным видом предсказал, что через 30 лет он станет знаменитым на всю Россию телерадиоведущим и его будут показывать по телевидению несколько раз в неделю. В ответ доктор лишь посмеялся и сказал, что этого в принципе быть не может. Еще одним знаменитым в будущем человеком, которого я встретил в Анголе, стал военный переводчик Игорь Сечин, который работал с моим отрядом пару недель. Спали в одной палатке, ели из одного котла и так далее. Да, да, тот самый Игорь Сечин, который спустя 30 лет станет главой Роснефти и одним из самых влиятельных чиновников в Российской Федерации. А сейчас он был просто военный переводчик Игорь, довольно щуплого телосложения и хорошо знающий французский язык. Ему я предрек, что в будущем он станет главой самого крупного государственного нефтедобывающего предприятия. Сечин в ответ лишь посмеялся, сообщив, что уж добыча нефти ему точно не интересна от слова совсем, так что этому не бывать. С Мясниковым и Сечиным я задружился, обоим предложил перейти в мой отряд, но оба отказались под разными предлогами, что было вполне объяснимо, другого я и не ожидал. В Анголе я не просто так. Помимо боевого сложивания и наращивания боевого опыта вольных стрелков есть еще один момент. Мне надо как можно лучше понять ангольскую армию и задружиться с максимальным количеством ангольских высокопоставленных военных. И это не потому, что мы сейчас воюем бок о бок, а из-за того, что совсем скоро, возможно уже через пару лет, вольным стрелкам придется воевать против армии Анголы. Но это в дальней перспективе. Теперь о самом интересном. Мое пребывание в прошлом начало приносить свои плоды. Нынешнее настоящее уже не соответствовало тому, которое я знал и помнил. Произошли определенные перемены, которые для остального мира были совершенно закономерны, но только я и еще небольшой круг лиц, которые имели доступ к секретной информации, знали, что все события, происходящие сейчас в СССР, должны были развиваться по-другому. Слава Богу, что советские правящие элиты убедились в достоверности моих предсказаний на будущее и предприняли ряд кардинальных шагов. Не все элиты, конечно, только узкий круг старших офицеров КГБ и МО СССР. Вокруг меня крутилось на постоянной основе несколько офицеров КГБ, которые были не только инструкторами для моих чернокожих воинов, но еще и моими личными охранниками. Москва категорически настаивала, чтобы меня вывезли в СССР, потому что я представляю очень большую ценность, но я всегда отказывался, мотивируя тем, что перед заброской в прошлое меня предупредили, что в Россию образца 80-х-90-х годов мне категорически нельзя попадать. Сопровождавшие меня сотрудники госбезопасности тщательно записывали все мои высказывания, касающиеся ближнего и дальнего будущего. Все, что я говорил, фиксировали на портативные диктофоны, размером с кирпич, а потом переправляли это в Москву, где уже специально созданная для этих целей группа аналитиков разбирала все по буквам и знакам препинания. Конечно, я об этом знал и говорил только то, что было мне выгодно, хотя надо отметить, что я особо ничего не привирал и не перекручивал, просто не сообщал, что часть моих знаний о будущем СССР и РФ основана на прочтении Википедии и просмотре субботних телепередач на телеканале РЕНТВ. Самое главное, что я не лез с советами, как изменить будущее, а просто сообщал, что и когда произойдет, что об этих событиях потом говорили потомки и как они их воспринимали. А что надо сделать, чтобы изменить ход истории, пусть думают нынешние советские элиты, ибо лучше них никто нынешнего мира и расстановки сил в нем не знает. Я, как человек из будущего, знаю, что получилось в итоге, а как это правильно изменить, мне неизвестно. Именно тот факт, что я не лез с советами и не пытался никак заполучить власть в СССР, больше всего и подкупал государственных деятелей из Москвы. Изменения происходили, и во многих моментах они были глобальные и тектонические. К примеру, Леонид Брежнев не умер 10 ноября 1982 года, у него в этот день произошел сердечный приступ, но бригада медиков, которая при нем находилась в режиме 24/7 с августа 1982 года, провела реанимационные мероприятия, и генсека откачали. Это и дальнейшие события изменили ход истории СССР. Я представлял смерть Брежнева и последующие за этим события как начало краха СССР. В моем пересказе последовательность была такова. Брежнев умирает, причем он мог бы быть спасен, но находящийся при нем Андропов вызвал медиков слишком поздно. Глава КГБ Юрий Владимирович Андропов становится генсеком СССР, но за этот пост он вел подковерную борьбу с нынешним главой МВД, Николаем Анисимовичем Щелоковым, которого победил, смог выставить в нелицеприятном свете, за что того исключили из партии, лишили всех звания и наград. Жена Щелокова из-за всех этих невзгод, что навалились на их семью, тронулась умишком и стреляла в Андропова из ружья, потом она покончила жизнь самоубийством, сам Николай Анисимович тоже в скором времени застрелился. Андропов 2 года болел, потому что ранения и нервотрепки никому не добавляют здоровья, а в 1984 году умер. Его место занял Черненко, который не продержался и полгода. Черненко сменил Горбачев, который провел ряд реформ, пошел на поводу у Запада, поверив его тухлым обещаниям. В итоге СССР перестал существовать. Коротко, четко и лаконично. Не знаю насчет того, стреляла жена Щелокова в Андропова или нет, но как сказали Парентов, так я и пересказал. Тот факт, что потомки так будут думать про главу КГБ, произвел на Андропова сильное впечатление. На нынешний момент между КГБ и МВД и вправду шла ожесточенная подковерная борьба, начавшаяся в 1980 году с убийства пьяными милиционерами майора КГБ, который неосмотрительно уснул в метро, везя с собой богатый по тем временам продуктовый набор, включавший в себя консервы, копченую колбасу и коньяк. Андропов и Щелоков хоть и были заядлыми карьеристами, которые готовы перегрызть друг другу глотки в борьбе за заветное кресло генерального секретаря КПСС, но профукать после этого огромную страну и собственные семьи оказались не готовы. Надо отдать должное, что оба были до мозга костей патриотами своей родины и интересы СССР ставили все-таки выше, чем личные амбиции. Ну, в общем, когда мой краткий пересказ тех событий был отправлен в Москву, там уже получили доказательства, что моим сведениям можно верить. Так, авиарейс 411 Москва, Дакар, Фритаун, который должен был вылететь в 0:23 по МКС 6 июня 1982 года из Шереметьево, был тщательно осмотрен несколько раз перед вылетом, но никаких дефектов или поломок не обнаружили. Стоявший за спинами у авиатехников сотрудник КГБ контролировал, чтобы проверка велась тщательно и скрупулезно. Рейс Су-411 выполнял Ил-62М, борт СССР-86513. Им управлял экипаж Центрального управления международных воздушных сообщений, ЦУМС. Взлет был произведен ночью, в простых метеоусловиях. В общей сложности полет продолжался всего 2 минуты 35 секунд. Уже на 8 и краткой секунде после отрыва от ВПП и убирания шасси на пульте бортинженера сработала сигнализация пожара двигателя 1, левый внешний. Действуя согласно руководству полетной эксплуатации, РЛЭ, экипаж доложил о пожаре, отключил двигатель и применил 3 очереди системы пожаротушения. Через полминуты ситуация усугубилась срабатыванием сигнализации о пожаре двигателя 2, левый внутренний. После некоторых раздумий КВС дал распоряжение отключить этот двигатель. Не располагая запасом высоты для маневра на оставшихся 2 правых двигателях, 3 и 4, и не имея возможности выработать авиатопливо, количество которого было рассчитано на перелет к африканскому континенту, пилоты приняли непростое решение развернуться с креном и скольжением в сторону работающих двигателей, вправо, и заходить на посадку в аэропорту Шереметьево курсом, обратным посадочному. К моменту отключения двигателя 2 скорость лайнера составляла 320 км в час, высота полета – около 160 метров, закрылки находились во взлетном положении – 30 градусов. Некоторое время экипаж в условиях недостатка тяги оставшихся двигателей и недостатка времени для перевода самолета в посадочную конфигурацию боролся за сохранение высоты полета, однако продолжающаяся потеря скорости привела к увеличению углов атаки и скольжения и последующему сваливанию самолета. С вертикальной скоростью 25 метров в секунду и углом тангажа 20 градусов рейс Су-411 рухнул в лес между поселком Менделеево и деревней Клушино в 11,4 километра от аэропорта Шереметьево. Самолет разрушился и сгорел. Погибли все находившиеся на его борту 90 человек, 80 пассажиров и 10 членов экипажа. Согласно выводам комиссии, причиной срабатывания аварийной пожарной сигнализации явилось прохождение ложного сигнала из-за неустановленного дефекта системы. На момент срабатывания сигнализации все 4 двигателя самолета были полностью работоспособными. Предусмотренное РЛЭ требование немедленного отключения двигателей при пожаре вызвано угрозой разрушения их вращающихся деталей с последующим повреждением гидравлических систем управления воздушным судном. Действия экипажа в данной ситуации соответствовали РЛЭ и были признаны правильными. Ситуация и порядок действий по пилотированию самолета Ил-62М с двумя отказавшими двигателями на взлете руководством полетной эксплуатации на момент катастрофы предусмотрены не были. Предвзлетный осмотр самолета никак не мог выявить тех дефектов, которые привели к трагедии. В итоге погибло 90 человек, которые могли остаться живы, если бы мне поверили на слово. Но мне никто не поверил, поэтому люди сгорели в огне авиакатастрофы. Зато всем моим последующим рассказам верили на слово. Правда, это не помогло уберечь от разгрома сирийскую ПВО, которая была уничтожена израильскими ВВС в войне между Сирией и Израилем летом 1982 года. В июне 1982 года в небе над Ливаном развернулось крупнейшее со времен Второй мировой войны воздушное сражение, в котором с обеих сторон участвовали сотни боевых самолетов. В ходе сражения израильские ВВС буквально стерли с лица земли сирийские системы ПВО, в воздушных боях сбили более 80 вражеских МИГов, не потеряв ни одного своего самолета, и захватили господство в воздухе. Всего сирийцы потеряли в воздушных боях 7-11 июня 82 своих самолета МиГ-21, МиГ-23 и Су-22. Тут надо отметить, что мои предупреждения никак не могли предотвратить этот разгром сирийских ВВС и ПВО, потому что если одиночный вылет гражданского авиалайнера еще можно отменить звонком сверху, то остановить войну так нельзя, а у боевых пилотов выбора особо нет, либо в небо, либо обвинение в трусости и дезертирстве. В общем, как-то так, в Москве поверили, что я из будущего и у меня есть надежные сведения о том, что скоро произойдет. Брежнев умер 20 декабря 1982 года, он прожил больше, чем должен был, ровно на 40 дней. Не знаю, случайность это или закономерность, но так вышло, что умер генсек на следующий день после своего дня рождения. 19 декабря 1982 года Брежневу исполнилось 76 лет. За эти лишние 40 дней пребывания у власти Брежнев сумел добиться того, чтобы из членов Политбюро КПСС был исключен Горбачев Михаил Сергеевич. Ему вменялось плохое управление сельскохозяйственным сектором Ставропольского края, которое привело к массовым потерям в животноводстве и, соответственно, к многомиллионным потерям для советской казны. Не стоит забывать, что как раз в это время, то есть непосредственно сейчас, узбекскую ССР лихорадило от хлопкового дела, поэтому никому не было выгодно, чтобы еще в Ставрополье вспыхнул пожар аналогичного дела, связанного с массовым падежом овец. В общем, Горбачева насовсем убрали с политического олимпа СССР. Кто же стал генсеком после смерти Брежнева? Андропов? Нет. Черненко? Снова нет. Может, Щелоков? И опять мимо. В декабре 1982 года генеральным секретарем Коммунистической партии СССР стал 60-летний Григорий Васильевич Романов. Политик возглавлял военно-промышленный комплекс СССР, считался убежденным коммунистом, ретроградом и сталинистом. По сравнению с 52-летним Михаилом Горбачевым, курировавшим сельское хозяйство, Романов пользовался большим авторитетом в партийном аппарате. Его лоббировала так называемая «старая партийная гвардия». Андропов и Щелоков зарыли топор войны и объединились ради стороннего кандидата. С 1970 года Романов был первым секретарем Ленинградского обкома КПСС. Главными достижениями деятеля стало массовое жилищное строительство, расширение метрополитена и увеличение числа профучилищ. Григория Васильевича считали жестким и принципиальным человеком. Он не доверял иностранцам, являлся антисемитом, был и есть враждебен к Западу. Так что вот такой вот у нас новый генсек, молодой, перспективный и зубастый. Также в Советском Союзе началась кампания по признанию заслуг Иосифа Виссарионовича Сталина. Все-таки он был выдающейся личностью, генералиссимусом, архитектором СССР и возглавлял страну в самые тяжелые годы. Эта кампания вызвала неподдельный энтузиазм и поддержку среди ветеранов Великой Отечественной войны. Но это все было в пусть недалеком, но прошлом, а сейчас, накатывающий с океана бриз мягкой, легкой, нежной волной обдувал лицо и холодил мне шею. Машина с открытым верхом идеально подходит для поездок вдоль западного побережья Африки, особенно если это бывшая португальская колония, где прежние хозяева успели построить отличные дороги. Комфортабельный лимузин на идеально выверенной пневмоподвеске скользил по отличной дороге мягко и почти бесшумно. Машинка хоть и была ровесницей красавицы-креолки, сидящей на переднем сиденье, но выглядела и вела себя идеально, впрочем, как и креолка. Уж я-то знаю, О чем говорю? За рулем американского лимузина сидел Миша в своей фирменной ливрее и фуражке. Хоть мне не нравился стиль одежды моего личного водителя, но сейчас он идеально подходил под обстановку и общий антураж. Как всегда, лицо водителя непроницаемо, но уверяю вас, что, если случится экстренная ситуация, Мишель будет действовать молниеносно и решительно. Рядом с водителем, откинув кожаное кресло, сидела Бьянка, красавица-креолка с вьющимися черными как смоль волосами, огромными карими глазами, идеальной фигурой и потрясающей красоты личиком, которая свойственна тем народам, в чьих генах течет коктейль разных рас и народностей. Брючный костюм нежно-голубого цвета и шляпа в тон подчеркивали приятную смуглость кожи девушки, а пиджак был распахнут так, чтобы под блузкой выгодно угадывалась ее аппетитная грудь. Бьянка Унати – не только потрясающие красоты девушка, но еще и умничка, которых свет не видывал. Она в совершенстве владеет полудюжиной иностранных языков – французским, английским, португальским, русским, языком банту и суахили. Ну и испанский, конечно же, прекрасно знает, потому что она родом с Кубы. Бьянка – сотрудник кубинской внешней разведки Г-2 в звании старшего лейтенанта, что для 27-летней девушки очень даже неплохо. И получила она свои прямоугольники на погоны не за красивые глазки, хоть глазища у Бьянки просто сногсшибательные, а за трезвые умы и боевые заслуги. Сейчас Старли Юнати изображает из себя гражданского секретаря-переводчика, классическую секретутку. Я сижу на заднем сиденье, потому что по сюжету я вроде как правая рука и начальник охраны богатенького сынка, у которого папашка, очередной африканский император, захвативший власть в небольшой, но очень богатой стране. Я тоже весь из себя такой красивый и в белом. На мне костюм тройка белого цвета, шляпа в тон костюма, штиблеты из крокодиловой кожи, на правом запястье дорогущие швейцарские часы в корпусе из золота 971 и краткой пробы. Мои руки покоятся на рукояти трости из черного дерева, сама рукоять из слоновой кости. В подмышечной кобуре, которую я совершенно не скрываю, лежит револьвер, чьи щечки на рукояти, конечно, тоже из слоновой кости. Рядом со мной тот самый богатенький сынок, наследник императорского трона. Его изображает Паспарту. Ох и нарядился же мой первый заместитель. Мама, не горюй. Ярко-зеленый костюм тройка, эдакого изумрудного насыщенного цвета вырви глаз, на голове небольшая шляпа-котелок, в руках трост с навершием из цельного куска какого-то зеленого минерала. Не знаю его название, но точно не изумруд, что-то попроще, но все равно смотрится очень богато. Пуговицы на костюме из чистого золота высшей пробы довершают картину вычурного богатства лимонного цвета туфли Паспарту, которые сшиты из кожи какого-то там то ли питона, то ли удава. Перед нашим лимузином катится внедорожник охраны, перед которым, в свою очередь, шествует кортеж из шести мотоциклистов. Сразу за нами едет лимузин попроще, в котором сидят шаман, секретарь и охранник с пристегнутым к руке стальным чемоданчиком. Секретарь – это Векиса, охранник с пристегнутым к руке стальным кейсом, бык, водитель Уда, а шаман, шаман и есть, то есть шаман самый настоящий, из того самого племени Баканги, над которым я взял шефство еще 2 года назад. В нашем кортеже есть еще 2 машины с охраной, автобус с полуголыми воинами с копьями в руках и 2 грузовика, в чьих кузовах ящики, набитые золотом и еще кое-чем, о чем я сейчас из соображений секретности сказать не могу. Куда мы едем в таком странном составе и экстравагантных нарядах, скоро узнаете. Глава 17. Город пуст, большинство жителей, включая стариков, детей и бродячих собак, сейчас на городской окраине, где на большом пустыре соорудили сцену, навесы, скамейки, лотки с дармовой выпивкой и снедью. На сцене пляшут и поют местные творческие коллективы и одаренные одиночки. Толпа, собравшаяся перед сценой, млеет от халявы и даже не подозревает, что на окраину ее выманили специально. Кавалькада наших машин подкатила к зданию Центрального банка, мотоциклисты проехали чуть вперед, блокируя улицу. Встречали нас скромно, без положенной по статусу помпезности и шика. Где красная дорожка? Где красивая тетка в кокошнике с караваем в руках? Сейчас выходной день, воскресенье. Мы специально выбрали этот день, чтобы в банке не было лишних людей. Меньше посторонних, меньше случайных жертв. Не хотят нас нормально встречать, не надо, значит, сами себе устроим фанфары, салют и почетный караул. Лимузин подкатил к зданию Центрального банка ангольской провинции Кабинды, который располагался в городе Кабинда, на побережье Кабинского залива. Охрана из машин выскочила наружу и грамотно рассыпалась по территории, беря ее под контроль. Охрану натаскивали спецы из Союза, которые отвечали за охрану первых лиц СССР. Заодно и меня кое-чему научили, а то знаете, тянуть лямку в личке и штурмовать укропские опорники – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Паспорту в ярко-зеленом обличии богатенького мажора изволил выползти из лимузина, только когда ему организовали соответствующий прием, а именно, высыпавшие из автобуса полуголые парни в соломенных юбках с копьями наперевес тут же организовали приветственный танец, где главным примой выступал шаман в маске бабуина. Только после завершения коллективного танца воинов в юбках и шамана паспорту выполз из машины и соизволил подойти к встречающей нас делегации, управляющей банком, и двое его помощников выглядели одновременно смущенными и надменными. Ну еще бы, банкира и его свиту можно понять, не каждый день к ним заезжает клиент, который хочет положить на банковский счет 3 тонны золота в слитках и россыпью. А это, между прочим, по нынешним ценам, без малого 50 миллионов долларов. То есть мы для этого банка клиенты более чем солидные, так что смущение вполне объяснимо. Также и надменность на лице белого чиновника банка можно объяснить, когда клиент чернокожий, да еще и свиту с собой из каких-то дикарей с копьями возит, тут у любого нормального белокожего господина губы растянутся в презрительной ухмылке. Кстати, цена на золото с начала 1983 года медленно, но уверенно поползла вверх. Причем в этой тенденции рынка были виноваты я и мой отряд. Из-за того, что в южных провинциях Заира начались массовые перебои в работе золотодобывающих предприятий, возникшие вследствие погромов, разбойных нападений, а также физического устранения владельцев некоторых из золотоносных шахт, цены на желтый металл перестали снижаться, а теперь и вовсе ползут вверх. И это, между прочим, было одной из причин, почему за нашим отрядом не сильно-то и гонялись. Получалось, что устранение конкурентов и повышение цен на золото выгодно всем, а то, что при этом разорилось несколько десятков предприятий, а их владельцы умерли вследствие передозировки свинцом, всем плевать. Суровый капитализм. Господин Чехов, кинулся к нам управляющий банка, а это, как я правильно понимаю, и есть ваш друг и партнер по бизнесу господин Советик. Ага, он самый, кивнул я и с серьезной миной заявил, великий и могучий наследник императора всей экваториальной Африки, паспорту Лев Советик, победитель тысяч врагов и спаситель миллионов подданных. Я представил паспорту его полным вымышленным титулом. Бьянка тут же залопотала на суахили, переводя сказанное мной и управляющим банка для наследника императора. Кстати, паспорту не разумел суахили, зато английским владел довольно сносно и прекрасно понимал нас с управляющим банка. Зачем весь этот цирк? А так надо. После приветствия и знакомства управляющий банка провел нас в здание, где в центральном холле на столиках были выставлены закуски и прохладительные напитки. Если у русских принято сперва пропускать в дом кошку, то у африканцев первым заходит шаман. Этот мелкий зараза, вместо того чтобы быстренько оттанцевать свой танец и свалить, начал водить хоровод вокруг стола с закусками, крича и сотрясая воздух руками. При этом я внимательно наблюдал за его действиями и, черт возьми, так и не смог углядеть, когда этот хитрюга успел опустошить содержимое нескольких подносов с тарталетками. После шамана паспорту изволил зайти внутрь, где тут же уселся в кресло, схватил бутылку кока-колы и в два присеста опорожнил ее. Смачно рыгнув, он тут же изобразил жест рукой, мол, че стоим, работаем, работаем. Мы переглянулись с управляющим банка, и с его молчаливого согласия я приказал заносить ящики с золотыми слитками внутрь банка. Ящиков было много, потому что золото – весьма тяжелый материал, к примеру, пол-литра золота весит около 10 килограммов, а по предварительной договоренности с управляющим банка, мы должны ему сегодня передать золото в слитках и россыпью суммарным весом около 3 тонн. А поскольку в каждом ящике было расфасовано по 30-40 килограммов, то этих ящиков, соответственно, было около сотни, а точнее, 97 штук. Ящики носили только белокожие охранники, чернокожие воины с копьями при этом прохлаждались на свежем воздухе, развлекая друг у друга и прохожих песнями и танцами. Пели мужики в соломенных юбках какие-то заунывные песенки про времена рабства, да и танцы у них были какие-то с хореографической точки зрения скудные, зная себе колотит копьями по земле, да изредка невысоко подпрыгивают. Даже та часть свиты, что была чернокожа, в переноске тяжести не участвовала, а разбрелась по внутреннему пространству банковского зала и, как деревенские простофили, рассматривала плакаты и картины на стенах. А бык, тот вообще стоял посредине операционного зала и с открытым ртом пялился на лопасти вентилятора, который гонял воздух под потолком. В банке охраны немного, всего 6 человек, вооружены дробовиками. В принципе, больше и не надо, в Кабинде не грабит банки, потому что из анклава некуда сбежать. Море перекрыто, а по суше можно убежать только в соседние Конго или Заир, но до них налетчики вряд ли успеют добраться. Опять же, напротив банка, через дорогу, здание главного полицейского участка, так что надо быть совсем дебилом, что грабить единственный банк Кабинды. Кстати, грабители обычно выносят из банка золото и ценности, а не затаскивают их внутрь. Так что работники банка никак не могли подумать, что мы сюда завалились, чтобы их ограбить или захватить здание финансового учреждения. А зря. Один из белокожих грузчиков каждый раз, когда проходил мимо меня, зыркал и недобро глядел в мою сторону, но я всячески игнорировал эти взгляды. Делать мне больше нечего, как обращать внимание на злобное зырканье майора Носова. Да, да, капитан Носов получил повышение, и теперь у него на погонах майорские звезды. Полковник Козлов так и остался полковником, но если в Кабинде все получится так, как надо, то, скорее всего, он станет генерал-майором. Пока грузчики носят тяжелые ящики, я все-таки расскажу, где мы и что происходит. Но сперва небольшой урок истории и географии. Лет 5 назад, а точнее, 15 лет вперед, короче, еще в прошлой жизни, когда я был простым крымским предпринимателем, а на дворе буйствовало ковидло, все сидели по домам на самоизоляции, а до СВО было еще 2 года, то я случайно из какой-то там телепередачи с удивлением узнал, что в ОПЕК входит Ангола. Мне как-то резануло слух, где Ангола и где ОПЕК. В общем, перестал клацать кнопкой пульта, досмотрел телепередачу до конца, а потом еще и в интернет полез, чтобы расширить свои познания в области добычи нефти. Я как-то до этого времени думал, что основные нефтедобытчики в мире – это саудиты, Ирак, Ливия, РФ, США, Венесуэла и так далее. А о том, что в Африке добывают много нефти, да еще и в Анголе, которая находится в состоянии перманентной гражданской войны, я как-то особо и не слышал. В общем, полез в интернет и тогда впервые услышал о Кабинде, эксклаве Анголы, где добывают до хрена черного золота. Кабинду нетрудно отыскать на политической карте черного континента. Это узкая, изогнутая бумерангом полоска земли, равная по площади половине Калининградской области, отрезана от основной части Анголы небольшим участком территории Заира в устье реки Конго. Эксклавность провинции обусловлена историей колонизации Кабинды, с самого начала проходившей независимо от колонизации Анголы, и дипломатической хитростью бельгийского короля Леопольда II. Первоначально границу между двумя португальскими владениями предполагалось провести по реке Конго, но в 1884-1885 годах на Берлинской конференции по вопросам колониального раздела Африки Леопольд II сумел добиться, чтобы свободное государство Конго, будущая колония бельгийской Конго, получила выход к Атлантическому океану в устье реки. Так протекторат португальской Конго и колония португальская Западная Африка оказались разделены узким коридором. Этот коридор ныне обеспечивает доступ к побережью крупнейшему государству Черной Африки, Демократической Республики Конго, но пока оно называется Заир. У населения Кабинды за длительное время изолированного от Анголы существования сформировалось особое чувство внутригрупповой идентичности, не подкрепленное какими-либо этническими или конфессиональными признаками. Принципиальных различий между населением Кабинды и Анголы нет. Народ Баканги, Конго, составляющий большинство в провинции, проживает и в близлежащих районах Анголы, как и в обоих Конго, и говорит на том же самом языке Киконго. Различия в вероисповедании также невелики. Жители эксклава немного более христианизированы, чем ангольцы, среди которых больше язычников-анимистов. Тем не менее население Кабинды отделяет себя от ангольцев, считая себя уникальным этнокультурным образованием. При некотором допущении можно говорить о формировании нового этноса, кабиндийцы, с особым самосознанием на основе общего культурно-исторического наследия и четкой территориальной локализации проживания.